Глава 4. Спасите, помогите. В этом мешке лежит что-то очень нужное и ценное. Это сделает вас счастливым и веселым. Для полного счастья купите мешки, стоящие справа и слева, и парочку со второй полки. Продукция обмену и возврату не подлежит. Ценник из магазина «Кот в мешке». Ледокол легко скользил по водной глади. Здоровяк сидел на штурвале, крепко закрепленном и настроенном Пал Палычем на верный курс. Леминг серьезно, что выглядело даже странно, смотрел вдаль. Остальные члены экипажа недавно проснулись и теперь завтракали. «Если мы вчера пропустили ужин, то когда нам его отдадут?» — поинтересовался малыш. Ежинка ухмыльнулась. «Смею предположить, что никогда. В путешествиях предусмотрены сухие пайки, но только если вам нужно сойти на берег, и к обеду вы вернуться не успеваете. А во всех остальных случаях нет матроса, нет обеда». Малыш затопал ножками. «Я не согласен! Что это за путешествие такое, где честного работящего матроса выбрасывают за борт, а потом еще голодом морят?» Все посмотрели на малыша, у которого на тарелке красовался внушительный кусок запеканки, а рядом лежал хлеб с сыром. В правой лапе он держал огромную кружку какао с зефиром, а в левой — пирожок с вареной сгущенкой. Ежики грохнули со смеху. А малыш надулся, согнулся в три погибели и стал жевать пирожок, все время что-то бубня. — Я все расскажу, бро! — сердито фыркнул он, но договорить не успел, потому что в камбуз вбежал взволнованный здоровяк. «Там! Там! Там-там-там!» — тараторил он и показывал в сторону двери. «Да что там, айсберг? Пираты!» «Остров Сокровищ!» — подсказывали ему друзья. «Там кто-то за бортом!» Все бросились из камбуза и чуть не задавили друг друга в узких дверях. Наконец команда высыпала на палубу, и все до единого свесились за борт, всматриваясь в волны. «Вы видите, видите, видите!» — тараторил здоровяк. «Там, на линии горизонта!» Только сейчас все рассмотрели еле заметное белое пятно. «Как только здоровяк его разглядел», — подумал Пал Палыч. «Вот на что способен даже проказник, если становится внимательным». «Друзья, хочу напомнить о важности расписания», — предупредил Пал Палыч. «Если мы пойдем на помощь, а мы пока и не знаем, нужна ли она, то собьемся с курса и потеряем поток ветра, который для нас настроил северок». «Помогите!» — послышалось издалека. «Вот ответ на твой вопрос!» Снеж серьезно посмотрел на друга. «Мы идем на помощь!» Вскоре ледокол приблизился к белому пятну, которое оказалось белым, изрядно облезшим котом. Он то грозно орал, то жалобно мяукал и, выпустив когти, держался за небольшую льдину. «Это же кот!» — завопил малыш. «Нельзя его на борт!» «Он вас не тронет, обещаю!» — заверил Снеж и бросил к льдине спасательный круг. Кот с легкостью перепрыгнул на него, и ежики затащили его на борт. «Мои спасители, мои верные друзья, как я рад встрече!» Кот хотел броситься обниматься, но у него зачесалась задняя лапка, и он поспешил ее прикусить. Но тут же спохватился и заходил кругами, мурча и выгнув спину. «Вы мои спасители. Просите все, что пожелаете. Мы немедленно отправляемся ко мне домой, и все, что вы прикажете, будет исполнено». «Но...» — начал было Снеж. «Даже слышать ничего не желаю. У вас сегодня счастливый день. Вы спасли короля. Да-да-да, любезные. Вы спасли кота короля. И теперь ни в чем не будете нуждаться до конца дней». «Это я вас спас!» Малыш встал перед котом, горделиво выставив ножку. «Не смотрите на мой рост! Мы с братом самые сильные на этой посудине!» «Мой брат шутит, кот-король!» Здоровяк отдал честь и присел в реверансе. «Это я вас заметил и уговорил команду плыть на помощь!» «Кто бы мог подумать!» — воскликнул король. «Мыши спасли кота! И не подумайте, я совсем не смеюсь. Я счастлив оказаться в такой приветливой компании. А теперь довольно разговоров. Прошу вас, капитан, берите курс на юго-запад и полный вперед. Меня уже давно хватились». Кот сгреб здоровяка в охапку и потащил к штурвалу. «Но я...» — трепыхался здоровяк. «Ах, бедняжка, совсем потерял дар речи от счастья!» — ласково мурлыкал кот. «Ничего, я тебе помогу!» Кот выпустил лемминга, и тот бухнулся на пол. Кот шагнул на мостик и крепко взялся за штурвал. «Вообще-то капитан я», — громко сказал Пал Палыч, — «и прошу освободить мое рабочее место». «Вы?» — удивился кот. — Ох, простите, а я думал, что он. Какой я глупец! Это всего лишь мышь. Вы, капитан, да по вам и видно, что вы тут самый главный и командуете остальными. Вставайте скорее к штурвалу. Снеша и Ежинка переглянулись. Спасенный вел себя и правду по-королевски. — Где находится ваш остров и как он называется? — спросил Снеш. Остров, точнее, мой дом, самый прекрасный, и плыть до него пару часиков, не больше. «Видите ли, — начал Пал Палыч, — мы плывем на остров высшего полярного образования. По пути планируем заскочить на остров Тайны, и у нас совсем нет лишнего времени». «На остров Тайны?» — кот покачал головой. «Да вы, верно, давно в пути, и ушки вам продуло. Это же самый коварный и непредсказуемый остров». «Мы знаем», — отрезал Снеж. «Поэтому у нас нет времени на...» «Да разве я вас сильно задержу? Что вы? Совсем наоборот. Вы сможете выиграть время прямо от моего дома. Сильное течение, которое буквально выносит к острову Тайны. Мы, кстати, часто плаваем туда на обед или в парке погулять. К тому же, если вы подойдете к острову Тайны с нашей стороны, то сойдете на пологий бережок, где не надо карабкаться по горам». Снеж нахмурился, Пал Палыч приподнял бровь, Ежинка поставила лапы в боки. «И не стоит удивляться. На вашем месте я выбрал бы именно этот путь. Тем более я король, и вас будут носить на руках и принимать как самых дорогих гостей». «Ура!» — запищали лемминги. «Мы будем гостями короля!» «Я надену нарядный костюмчик и станцую ча-ча-ча!» — мечтал малыш. «А я закажу 100 порций мороженого и буду есть, пока не лопну!» — пообещал здоровяк. Кот подмигнул здоровяку. «Такой миляга справится и с 1000!» «Да что мне 1000? Это только слегка перекусить! А вот если обедать как полагается, больше надо!» — воображал здоровяк. «Решено!» — заявил кот. — Отправляемся в путь сейчас же. К тому же, приняв мое щедрое предложение, вы минуете еще одно горе. Обойдете стороной бассейн касаток. Друзья переглянулись. — Касаток? — Да, их там 1000, и все они мечтают о вкусненьких гостях. Кот клацнул зубами, и все вздрогнули. — Хорошо, — согласился Снеж. — Ура! — завопили лемминги и кот. Троица взялась за лапы и закружилась в хороводе. Снеж и Ежинка улыбнулись, а Пал Палыч выставил штурвал на новый курс. «Но как мы выиграем время?» — размышлял Пал Палыч, щурясь от солнца. «По всему понятно, что мы сильно отклоняемся от курса, и времени нам должно потребоваться больше. Но не будет же король врать. Может, карты у нас неточные?»